Эпилог. «И ты с самого начала это планировал?» — спросил Джо, закидывая Паттер в сумку с клюшками. «С самого начала». Босс поставил ступни параллельно, тщательно прицелился, пару раз махнул Паттером вхолостую, а затем уверенно загнал мячик в лунку футов с 10. «Тимми был моим двоюродным племянником, и он прибежал ко мне за помощью, когда они провалили то дело в Тусоне. Я тебе рассказывал. В результате они посадили этого парня. Но Тимми пришлось уйти из Федов, и я его устроил партнером к Ричардсу». «И ты был настолько уверен, что он обязательно хлопнет твоего Тимми?» «Я всегда уверен в том, что делаю». Босс усмехнулся и выудил мячик из лунки, воткнув в нее флажок. «Он же лежал в нашем госпитале с ранением плеча. Над ним поработали». «Внушили «убей Тимми»?» «Скорее внушили такую ненависть к моему племяннику, что он точно не смог бы удержаться. А дальше ты принес револьверы. Все одновременно оказалось в одной точке пространства». «Хм». Джо покачал головой. «А Тимми не жалко?» «Тимми всегда был бесполезным засранцем», — пожал плечами босс. «А вот этот парень, он звезда. Он должен вернуться обратно. И теперь, после убийства в прямом эфире...» «История уже в прессе?» «Разумеется. Идеальная история, Джо». Босс жестом пригласил того к гольф-карту. «Тут и подставили, и обманули, и невинно посадили. И человек оттуда вырвался, не соблазнился миллионами и совершил месть. Зритель в восторге. Наши рейтинги подскочили до исторического максимума». «А что будет с убийцей?» «Завтра предварительное слушание. Через пару недель он уже будет там». «Снова пойдет лесами?» «Нет, это трата времени». Босс уселся за руль, а Джо устроился рядом. «Его выбросим в Доусоне. Там он глянет на свой иероглиф и понесется в Батлер-Крик. Там намечается большая война с висельниками. Шериф Хадсон один не справится». «Он станет менеджером игры?» «Нет, это сотруд. Он просто вспомнит, что он хозяин оружейного и что у него закопано золото». «Магазин по-прежнему его?» «Да. Наш парнишка о нем заботится. Игра продолжается». Конец. 2015 год. Марбелья.